два берега у одной реки. Утки все парами, как с волной волна. Все девчата с парнями, только я одна. Я ждала и верила сердцу вопреки. Мы с тобой два берега у одной реки. Тень крыла, у меня другого нет, я тебя ждала.